нечего с ней церемониться. Она сделала знак жене Джоу Жуя, та тут же вынула из свертка кусок дорогого шелка, 4 пары золотых шпилек и колец, украшенных жемчужинами, и все это с поклоном поднесла Эрдзе. Эрдзе приняла подарки и, в свою очередь, поклонилась ей. Потом они обе сели пить чай, рассказывая друг другу о том, что им пришлось пережить за последнее время. Фэнзе ругала себя, раскаивалась в своих ошибках и промахах и говорила: «Я ни на кого не обижаюсь. Я лишь прошу тебя, сестрица, чтобы ты хоть немного меня любила». Эрдзе, добрая, неискушенная девушка, доверчиво отнеслась к словам Фэнзе и только думала: «Да, мелкие людишки ненавидят своих хозяев и клевещут на них». Считая, что в лице Фэнзе она обрела верную подругу, Эрдзе, не таясь, рассказывала ей все, что было у нее на душе. А жена Джоу Жуя, находившаяся тут же, не жалея слов, восхваляла Фэнзе за ее умение хозяйничать. «Люди недовольны только тем, что вторая госпожа всегда старается вникнуть во все мелочи и не дает им покоя. Комнаты для вас, госпожа, уже приготовлены. Как только приедете, сами убедитесь». Ю Эрдзе давно подумывала о том, что хорошо бы жить всем вместе, а сейчас, когда дело приняло такой оборот, она не могла отказаться. «Собственно говоря, я охотно переехала бы к старшей сестре», — проговорила она, — «только не знаю, что делать с этим домом». «Это проще простого», — воскликнула Фэнзе. «Сундуков и корзин у тебя, сестрица, не очень много, их легко перенесут к нам слуги, а остальные вещи тебе не понадобятся, за ними здесь пока присмотрят слуги. Ты можешь назвать слуг, которых тебе желательно оставить здесь». «Поскольку я встретилась с вами, старшая сестра, я во всем полагаюсь на вас», — ответила Эрдзе. «Ведь я приехала сюда недавно, никогда не занималась хозяйственными делами. Как же я осмелюсь отдавать распоряжение? Пусть забирают все, у меня ничего нет. Эти вещи принадлежат второму господину». Как только Фэнзе это услышала, она приказала жене Джоу Жуя все тщательно переписать и перенести в восточный флигель. Затем попросила Эрдзе одеться, и они под руку вышли из дому и сели в коляску. «У нас порядки строгие», — шепнула она Эрдзе. «Ни старая госпожа, ни госпожа Ван об этом деле не знают. А если до них дойдет, что второй господин женился во время траура, его могут убить. Так что пока тебе придется избегать встреч со старой госпожой и госпожой Ван. У нас есть сад, где живут сестры. Никто из посторонних туда не ходит. Поживешь в саду, а я тем временем все устрою, доложу старой госпоже, а тогда ты увидишься с ними». «Как вам будет угодно, старшая сестра», — покорно ответила Эрдзе. Слугам, сопровождавшим Фэнзе, заранее были даны все указания, поэтому они не поехали к главным воротам, а направились в объезд. Когда коляска остановилась, Фэнзе отпустила слуг и вывела Ю Эрдзе, затем через задние ворота они отправились в сад роскошных зрелищ, где Фэнзе представила ее Ли Вань. Об истории Эрдзе уже давно знали 9 человек из каждых 10 живущих в саду. И сейчас, когда Фэнзе привезла девушку, все бросились к ней, чтобы поглядеть на нее, поговорить, расспросить. Все без исключения восхищались красотой и скромностью Эрдзе. Между тем Фэнзе наказывала слугам и служанкам: «Никому ни слова. Если что-нибудь станет известно старой госпоже или госпоже Ван, Я вас сосвета